Рубио и Вайн вышли из вырезанных в скале под виллой на Гассене покоев для поединков, покрытыми толстым слоем маслянистого пота, нанося удары воображаемым мечом и обсуждая преимущества гладия перед цепным топором. Оба воина оставили позади принадлежность к своим легионам, однако их специализация оставалась бесценной. Внутренний дворик виллы был местом для покоев и спокойных размышлений. Среди генетически скрещенных растений и искусственных цветов булькал пруд с фонтаном в форме змееподобного дракона. За садом ухаживало полдюжины закутанных слуг, и воздух заполняли сладкие ароматы. «Итак, они здесь», — произнес Варин, заметив Локина. Бывший капитан Пожирателей миров был обнажен по пояс, и его плоть казалась мозаикой из узловатой рубцовой ткани, как будто его сшили воедино в рамках какого-то отвратительного эксперимента по оживлению. Вокруг шрамов и на плечах велись татуировки, каждая из которых означала почетный символ и память об убийстве. Мейсер Варин прибыл в Солнечную систему во главе разношерстного флота беглецов совместно с отрядами детей Императора и Белых Шрамов. В ходе последовавшего предательства Варин, безусловно, доказал свою верность. Игара предложил ему место среди странствующих рыцарей Малкадора. Его товарищ Тилос Рубио был первым воином, которого завербовал Гара, выхватив с раздираемой войной поверхности Калта, мгновение спустя после того, как 12-й легион обрек на гибель звезду Веридии, воин Библиариума, чьи силы сковывал Никейский Эдикт. Рубио вновь поднял психическое оружие против магистра войны. Его до сих пор беспокоило расставание с кобальтово-синим цветом. И Локин в точности знал, что он чувствует, пусть и по совершенно иным причинам. Черты его лица были полной противоположностью Варину. Их изваяли, а Пожирателю миров придали форму ударами. Они были безупречны, а Варина создавали шрамы. Его взгляд отягощали сожаление и утрата. Однако нарождающиеся братские узы с прочими странствующими рыцарями пробудили в нем доселе отсутствующее чувство причастности. «Где остальные?» – спросил Рубио, приветственно вскинув руку. «А ты не знаешь?» – поинтересовался Каин. «Ты разве не должен быть телепатом?» «Мои силы – это не салонные таланты, Тубал», – отозвался Рубио. И они с Варином двинулись вместе с Локином и Каином. «Мне нелегко их использовать». «Войтек уже на платформе», – произнес Локин. «Он сказал, что защитное поле нуждается в калибровке». «А что в полухо?» – спросил Варин. «Я кто он?» «Не на Терре», – закончил Рубио. Варин остановился, когда они дошли до укрепленного входа в прорезанный в горе туннель, который вел к недавно построенным платформам позади виллы. «Ты только что говорил, что не пользуешься своими силами без нужды», – заметил Каин, открывая бронированный вход и давая тяжелой двери со скрежетом встать на место. «Чтобы знать, когда Ектон Круз поблизости, не требуются психические силы», — ответил Рубио. «Его личность намного превышает унизительное прозвище». С разрешения Круза Локин неохотно объяснил товарищам-рыцарям старую кличку в полухо. Воин, чьи слова оставляло без внимания подавляющее большинство лунных волков, оказался одним из хранителей духа легиона. Дни пренебрежения для Круза закончились, однако имя пристало и осталось навсегда. «Так где же он тогда?» – не успокаивался Варин. «У него тяжкое бремя в другом месте», – сказал Рубио. «Оно вызывает у него печаль и стыд, однако он не уклонится от него». «Как и прочие из нас», – проворчал Варин. Никто больше ничего не сказал, и они вошли внутрь горы, двигаясь по длинному, змеящемуся туннелю, проложенному при помощи промышленных мелк. С гладкого, как стекло, потолка свисали обрешеченные светящиеся сферы, которые слабо покачивались от дуновений вентиляции. Пройдя 2 километра, они вышли в шахту, круто врезанную в подножие горы, шириной в 100 метров и втрое большей высоты. Посреди пустого пространства располагалась одна посадочная платформа, размеров которой бы хватило для приема грозовой птицы, но не более того. Возле открытого блока машинных стоек стоял на коленях воин, в такой же полированной металлической броне, какая была на всех остальных. 2 многосуставчатые конечности по бокам от него трудились, сортируя на длинной масляной тряпке инструменты и сборочные соединения. Еще 2 механические руки перегибались через плечи, приводя в порядок гнезда кабелей и подготавливая разъемы к переключению. «Ты еще не закончил?» – спросил Каин. У тебя было полно времени для всех нужных настроек, а госпожу Расуа ожидают с минуты на минуту». Арис Войтек не поднял глаз и не соизволил ответить, уже научившись не поддаваться на поддразнивание Каина. Он продолжил работу, теперь погрузив все четыре конечности в чрево машины. Руки жужжали, двигаясь с механической точностью. Каждую из них направлял блок мысли-импульсов, закрепленный сзади на шее Войтека. «Вот», — произнес Войтек, — «теперь это место не нашел бы даже Севериан». Локин посмотрел вверх, на колышущееся от энергии мерцающее защитное поле, перекрывающее светлый клин у них над головами. Он не заметил в его внешнем виде никаких изменений, однако предположил, что Железнорукий улучшил работу в тех аспектах, для регистрации которых у него не было оборудования. Принцип действия поля состоял в маскировке местонахождения платформы посредством комбинации преломляющих полей и геомагнитных скрэмблеров. На практике вход на посадочную площадку был невидим. Войтек встал, и серворуки с лязгом складывающегося металла улеглись у него на спине и поверх диафрагмы. Левая рука Войтека ниже локтя представляла собой устрашающую аугметику, блестящую серебром и сохранившую глянец благодаря полировке, чистка которой уже вышла за рамки маниакальной. «Если оно настолько хорошо, сможет ли его найти Расуа?» – спросил Варин. «Она уже нашла», – проворчал Войтек голосом, который походил на искусственную обработку и скрежет сквозь непрерываемое клокотание механических шумов. «Тогда подождем ее», – сказал Локин. Пятеро воинов поднялись по винтовой лестнице на возвышение платформы, а защитное поле заребило от прошедшего сквозь него воздушного корабля. Штурмовой транспорт «Валькирия» снижался на трепещущих конусах реактивного пламени, которое оглушало в тесной шахте. Воздух стал горячим и насыщенным металлом, когда машина развернулась на 90 градусов вокруг своей оси, чтобы корма оказалась напротив посадочных рамп. «Ты собрал всех?» – поинтересовался Варин. «Всех четверых», – подтвердил Локин. «Есть вести, куда мы направляемся?» – спросил Рубио. «Шестая луна Сатурна», – произнес Локин. «Подобрать Яктона Круза». А после Титана вмешался Арис Войтек. «К магистру войны?» «Узнаем, когда соберемся», – сказал Локин. И в это время рев двигателей «Валькирии» ослаб, а штурмовая рампа опустилась. Из десантного отсека вышли четверо, все в полированном серебряном облачении странствующих рыцарей, экипированные разнообразным оружием. Локин знал о них из информационных файлов. Однако даже без этих данных опознать четверых воинов было бы проще некуда. Брор Тюрфингр, высокий, худощавый, со впалыми щеками, длинной гривой белоснежных волос и размашистой походкой. Космический волк. Рама Караян, держится в тени, голова выбрита, желтоватый цвет лица, темные глаза. Без сомнения, сын Коракса. Бритоголовый воин с раздвоенной бородой, заостренный при помощи воска, мог быть только Алтоном Нагаем, апотекарием белых шрамов. И, наконец, Калеон Завин, аристократический и горделивый. Поведение на волосок от надменности. Завин накинул взглядом ожидающих воинов, слегка оценивая, достойны ли они. Истинный воитель из детей императора. Локин услышал, как из решетки Вокса Ариса Войтека вырвался шум помех. И ему не потребовалась аугметика механикума, чтобы понять, что того пробрало до костей злоба при виде воина из легиона, который убил его примарха. Четверо новоприбывших остановились у основания рампы, и обе группы мгновение оценивали друг друга. Локин сделал шаг вперед, однако первым заговорил Тюрфингр. «Это ты, Локин?» – спросил он. «Я». Космический волк протянул руку, и Локин по-старому сжал ладонью его запястье. Тюрфингр вскинул вторую руку и сжал ее за гривок Локина, словно собираясь вырвать ему глотку собственными зубами. «Брор Тюрфингр», – произнес он, – «ты позвал сердитого волка, чтобы свалить беглого волка. Это лучшее решение в твоей жизни, но если я сочту, что твои корни слабы, то лично убью тебя».